Глава 15. Итак, ничего не произошло. И не было нужды вспоминать, чего я касался, а чего нет. Не было нужды убирать свои следы. Я быстро выдернул в ванне пробку, и вода начала уходить. Потом подождал, пока ванная немного подсохла. Ночь была жаркой. Взял самое большое полотенце, размером похожее на простыню, и застелил им постель. Поднять Инессу из ванны было труднее, чем опустить туда. Я на руках донес ее до кровати, казалось, она стала тяжелее, и положил на полотенце. Вытер и сразу перевернул на живот, чтобы вытекла вода, которой она наглоталась. Тщательно обернул полотенцем. Она дышала спокойно, словно никакого вреда я ей не причинил. Видно, продержал голову под водой не так долго, как мне самому показалось. Не больше 30 секунд, хотя определить это теперь было уже невозможно. Я сел на край кровати, наблюдая за ней и разглядывая ее, будто охранял город без участия дремлющего или бдительного господа. Ей вроде бы не было ни холодно, ни жарко, а вот меня то и дело бросало в жар, и сердце колотилось, как бешеное. Я придвинул пепельницу и закурил, стараясь успокоиться. И после нескольких глубоких затяжек действительно пришел в себя. Я не отводил глаз от Инесс, чтобы не упустить никаких перемен в ее состоянии, хотя никаких заметных перемен пока быть и не могло. Однако мне не терпелось побыстрее привести все в порядок, накрыть ее простыней и оставить одну. Бояться было нечего, но я все равно боялся. Через несколько минут я заскучал, и в голову полезли неуместные коварные мысли. Я бросил взгляд на часы, которые заранее снял. 1:45. Я пробыл в доме Инесс 1.5 часа и теперь не мог решить, стоит ли задержаться и переночевать здесь в роли часового, что отнюдь не выглядело бы странным. Интересно, вспомнит она что-нибудь завтра или позднее? Скорее всего, ничего, совершенно ничего, а может, чуть больше, чем надо. Никаких следов наверняка не останется, но в любом случае, потом мне будет неловко снова встречаться и разговаривать с ней, потому что я-то ничего не забуду. Как такое забудешь? В Англии было на час меньше, где-то 1:45, но все равно слишком поздно, чтобы звонить Тупре, подумал я. Хотя мой звонок был ему важен, и не исключено, что он не ложился спать, дожидаясь известий, желая поскорее сообщить новости Мочембарене. Правда, я мог позвонить не ему, а Перес Нуэкс. Вряд ли она уже спала и вряд ли осталась дома субботней мадридской ночью, так как ночами она любила повеселиться. К тому же у нее не было мобильника, как у Тупры, поскольку в те времена, в 1997-м, они еще считались редкостью. На самом деле мне не хотелось звонить никому, ни ему, ни ей. На их взгляд, новость будет плохой. Она их только разозлит. К тому же они знали, что наша с Инесс встреча состоится очень поздно, могут возникнуть непредвиденные помехи, да и вообще такие вещи с налету не делаются. Это я не о самом убийстве, а о подготовке к нему. А можно было и вообще им больше не звонить. Не звоните все. И пусть сами мне звонят, не без оснований заподозрив неладное. Я ведь могу не отвечать, не отвечать, не отвечать. Но вот беда, подумал я. Когда-нибудь всегда приходится отвечать. Наступает такой день, когда приходится, потому что такой день обязательно наступает, даже если считать его совсем далеким и малореальным. Я открыл ставни, уже незачем было прятаться, и посмотрел на окна своей квартиры. Как всегда, уходя, я оставил гореть одну или пару лампочек, чтобы казалось, будто дома кто-то есть. Посмотрел на мост. Как и в любую летнюю субботу, жизнь там била ключом, а вот река, наоборот, несла свои воды мирно и спокойно. Не было особого смысла и дальше оставаться в Руане, но не было смысла и возвращаться в Мадрид. Там стояла невообразимая жара. Берта с детьми уехала в Сан-Себастьян, город, куда устремлялись отдыхающие, поскольку был самый разгар сезона разъездов. А страна все еще переживала годы тучных коров. Поэтому я, как и обещал, до конца месяца стану давать уроки близнецам и заодно послежу за городскими событиями, пока трем женщинам будет угрожать смертельная опасность. Вряд ли я смогу помешать убийце или паре убийц, если они неожиданно нагрянут в Руан, но буду, по крайней мере, в курсе дела. Узнаю обо всем здесь, на месте, а не издалека. В Руане любая смерть станет событием, особенно убийство. Как станет событием для Сантадера гибель мадридской учительницы Натividad Garayo. В Руане Флорентин посвятит ему несколько страниц в Эсперадо и несколько часов в своей телепрограмме. А вот в Мадриде пресса отзовется на него вскользь, а то и вовсе проигнорирует, если убийство будет выглядеть как несчастный случай или смерть от сердечного приступа. Было уже 2 часа, даже начало 3-го. Инесс Марсан или Магдалена Ора по-прежнему спала, а может, все еще не пришла в сознание, но скорее спала. В любом случае, сон ее был глубоким и наверняка продлится долго, насколько такие вещи можно прогнозировать. Она была жива. По-прежнему жива. И я, вне всякого сомнения, радовался этому. Мало того, меня охватила своего рода эйфория. Однако начинала расти и тревога. А что, если Тупра был прав? Как всегда прав. А что, если я, запутавшись в сравнениях, простил то, что прощать было нельзя? А что, если вскоре или какое-то время спустя это совершит новый теракт, или его совершит Ира в Ольстере, где дело идет к мирному разрешению конфликта, и Магдалена Ора будет к теракту причастна? Я проклинал свою судьбу, по воле которой вечно оказываюсь на распутье, только вот прежде передо мной ставили другие задачи, и от меня зависели многие жизни, а не одна единственная, как сейчас. Отныне мне придется внимательно следить не только за тем, что происходит в Руане, но и за событиями в целой Испании и в Северной Ирландии, день за днем прочесывать газеты, нервничать и терзаться сомнениями. Я вдруг глянул на Инесс с подозрением и преждевременным упреком. И что теперь делать? Снова наполнять ванну и нести туда эту женщину? Нет, поздно. Да и не было никакой гарантии, что не повторится то же самое, и я не стану всю ночь испытывать свою волю. Сперва набираясь решимости, а потом отступая и споря самим собой. А если все-таки получится? Возврата назад не будет. Нет, этот шанс я упустил, и надо готовиться к любому повороту событий. Инесс уже обсохла. Я осторожно приподнял ее, чтобы вытащить полотенце, и уже в ванной постарался получше выжать его и повесил на прежнее место. Вернулся в спальню и накрыл голое тело простыней. Вытряхнул пепельницу в мусорное ведро, убрал бутылки и как следует вымыл стаканы, словно и сам тоже запачкался. А ведь я был так близок к роковому шагу, что наверняка и вправду запачкался. И сегодня, по прошествии многих лет, это так бы и расценили, поскольку сегодня судят и наказывают за мысли, намерения и желания. А в прошлом веке люди еще не были такими истеричными и неукротимыми. В ту ночь я все еще был человеком 20 века, по которому мы постепенно начинаем тосковать. Не погасив нигде света, я подошел к входной двери и попробовал оценить обстановку. Если я выйду из квартиры, то уже не смогу туда вернуться, и если потом с Инесс случится что-то непредвиденное, с проблемой ей придется справляться самой. Как, впрочем, и в любую другую ночь. Но у меня не хватило бы духу или смелости остаться спать рядом с ней и следить за ее состоянием. Я должен был уйти оттуда. Тем не менее, сначала повторил уже пройденный путь в обратном направлении, до порога спальни, постоял немного и вошел. Ничего подозрительного. Я на несколько секунд откинул простыню, на теле не было никаких следов. Но я вел себя как человек, который перед долгой поездкой 5 раз проверяет, выключен ли газ. То есть выглядело это как своего рода мания. Что ж, подождем до завтра, если, конечно, она со мной свяжется. Сам я предпочел бы немного повременить по мере возможности. Я снова вернулся к входной двери, но все еще медлил. Порядок восстановлен. Мир будет и дальше жить так, словно этой ночи не было. То есть ночи, которую пережил один я. Больше ни для кого она не существовала. По крайней мере, я на это надеялся, и так мне хотелось бы думать. Никто не отважился возмутить покой Вселенной, во всяком случае, я этого не сделал. Тупра решил не показывать своего нетерпения или злорадствовал, догадавшись о моей неудаче. Как бы там ни было, в воскресенье он мне не позвонил, а это был канун дня рождения королевы-матери, которая появилась на свет в 1900 году и которой было суждено прожить еще немало лет. Я ничего им не сообщил, ни ему, ни Перес Нуэкс. Возможно, оба они против ожидания с уважением относились к выходным дням. К тому же тогда, если звонил телефон, нельзя было определить, кто тебя добивается, так что я имел лишь 2 варианта на выбор – взять трубку или не брать. Я решил, что, услышав голос одного из моих кураторов, молча опущу ее на рычаг. Никаких выговоров или споров в это воскресенье я слышать и не желал. Мне требовалось время, чтобы постепенно прийти в чувство. Зато мне позвонила Инесс Марсан перед самым выходом в ресторан, и вот с ней-то я поговорил весьма охотно. Меня очень беспокоило ее состояние. Я просто умирал от любопытства. «Привет, Мигель. Один короткий вопрос, так как я страшно спешу». Голос ее звучал вполне естественно. Объясни толком, что вчера произошло?» «Я проснулась в страннейшем состоянии и с чудовищным похмельем, но совершенно ничего не помню. Просто ничегошеньки. Я лежала в постели голая, так что, по всей видимости, наш план мы исполнили, хотя я даже в этом не уверена. Понимаешь, полный провал в памяти, как будто ее протерли губкой. Прости за откровенность, но я не обнаружила ни единого следа. Так было у нас с тобой что-нибудь или нет? Что произошло? Что со мной произошло?» Она вроде бы не притворялась, но попробуй тут узнай. И если бы Магдалена Оруэ, а я оставил ее в живых, то да, вполне могла и соврать, поскольку врала уже много лет, днем и ночью, всем подряд. Вранье наверняка уже стало для нее второй натурой. «Да, бедная моя», — начал я сочувственно, — «ты, видно, и вправду слишком устала, совсем вымоталась, о чем сама же меня предупреждала. Напрасно я так торопил тебя с этим свиданием, извини, я вел себя слишком назойливо». «Да нет, я тоже была не против. Но что все-таки произошло? Мне не нравится, что я ничего не помню. Ни одной картинки, ни одного звука. Последнее, что осталось в памяти, это как я жду твоего прихода. Никогда со мной ничего подобного не было. Чтобы стерлось все, ты только подумай, все!» Мы выпили виски и немного подурачились. «Ну, я начал тебя раздевать. Ты вдруг решила, что от тебя пахнет потом и ресторанной едой, и захотела принять душ или ванну. А в ванне ты отключилась от усталости и, возможно, от виски. К счастью, я был там, рядом, иначе ты запросто могла бы утонуть, да, совершенно по-глупому утонуть. Ты заснула так крепко, что мне пришлось вытаскивать тебя из ванны и вытирать, прежде чем положить на кровать. Какое-то время я посидел с тобой, а потом ушел. Поверь, я искренне сожалею, что так получилось. Напрасно я так завелся с этим свиданием». Надо было нарисовать по возможности правдоподобную картину на случай, если она заметила, что наглоталась воды или ее мучил кашель. «Значит, ничего не было?» «Нет-нет, мы не трахались. Я обошелся без эвфемизма, чего и требовала моя роль. Ты была не в том состоянии. Наверное, еще и в ресторане выпила вина». «Значит, я проспала 10 часов подряд или даже больше. Во сколько примерно я отключилась, не помнишь? Утром я с большим трудом продрала глаза и завела свой мотор, ведь иногда от слишком долгого сна бывает один вред. Ты чувствуешь себя не отдохнувшей, а наоборот, и никак не можешь заставить мозг работать». «Точно не скажу, где-то в половине первого или чуть позже. Ты заснул очень быстро. Виски и ванны тебя доконали, может, без четверти час». «И вот итог. Я теперь опаздываю, да еще плохо соображаю. Но ты меня немного успокоила, я рада, что между нами ничего не было». «Рада потому, наверное, что ничего не помню. А мне это не свойственно. Давай повторим попытку, но когда я буду не такой уставшей и без выпивки? А кокаином ты меня не угостил, чтобы расшевелить?» «Нет, я все-таки не такой эгоист. Решил, что мешать одно с другим тебе никак не стоит». «Ладно, я должна мчаться. Позвоню тебе на неделе, может, что и получится». «Звони когда угодно, буду ждать. Я действительно раскаиваюсь в своей настойчивости». Теперь можно было вздохнуть с облегчением. В итоге все получилось лучше не придумаешь. Она ничего не помнила и не поняла, что находилась на шаг от гибели. И тем не менее, мне будет стыдно вновь с ней увидеться. Да, пусть лучше позвонит мне сама. Пусть инициативу проявит она. К тому же и на ее звонки я могу не отвечать или сразу молча вешать трубку. К тому же, вряд ли стоит так уж безоговорочно верить в ее искренность. Возможно, этот разговор был спектаклем. Она, кстати сказать, даже не спросила, каким образом могла, по моим словам, захлебнуться, ведь не так просто с головой погрузиться в воду, лежа в ванне. Видно, подумала, что я нарочно преувеличил грозившую ей опасность, если, конечно, не притворялась. А если притворялась, то сочла за лучшее не вдаваться в подробности, чтобы не выдать своих подозрений и в следующий раз отомстить мне. Я по-прежнему сильно нервничал, поэтому в уме смешивал два языка, даже путался в них. «With a vengeance» значило у меня сейчас не то же, что слово «vengeance» значит по-английски. Это следовало понимать примерно так. От души, с лихвой, как следует. Магдалена Оруэ наверняка будет действовать очень хладнокровно и, скорее всего, в нашу следующую любовную встречу отплатит мне той же монетой. А сейчас она ведет себя как дуэлянт, за которым оставалось право на выстрел. В понедельник, 4 июля, ситуация переменилась. Я вышел из дому рано, а когда вернулся после занятий с близнецами, нашел на автоответчике 4 послания. 3 от Тупры и 1 от Перес Ноикс. Мочимбарен от разговоров со мной не снисходил. Тупра говорил решительно. «Жду известия с субботы, ничего про тебя не знаю. Ответь сразу же. Несколько человек тоже с нетерпением ждут новостей». Второе было более резким. «По-прежнему жду. Том, не заставляй меня терять столько времени». Третье совсем коротким. «Позвони мне». «Позвони мне!» Послание от Патриции было более длинным. Почему молчишь? Что случилось? Ничего не вышло или ты спасовал?» Заканчивала она так. «Берти уже дымится. Не дожидайся, пока он запылает. Это будет плохо для всех». Она была совершенно права. Изрыгающий пламя тупра — дело опасное. Он мог впасть в ярость всего на миг и за этот миг принять опрометчивые решения, от которых потом, когда у него наступит просветление, ни за что не откажется. Поэтому я снял трубку, набрал номер его телефона и как можно развязнее, но он тотчас заметил, что развязность моя была напускной, сказал. «Что случилось, Берти? Что за срочность? Чего ты названиваешь? Думаю, ты уже обо всем догадался, и лишние объяснения тут и ни к чему». «Ты совсем идиот или как? Ты превратился в настоящего ублюдка, каким никогда раньше не был». Он и вправду дымился. По-английски назвал меня Моран. «Мы договорились, что ты мне позвонишь, и ты обязан был позвонить. Да, разумеется, я уже обо всем догадался, но хочу услышать отчет от тебя самого. Что-то пошло не так, или ты сам пошел не туда?» Я не собирался изобретать дурацкие оправдания, не собирался врать, прятаться в кусты и слезно просить, чтобы он дал мне новый срок или еще один шанс. Да, я сам пошел не туда. Вернее, просто не смог. Честно скажу, что в самый последний миг не смог. Я почти довел дело до конца, без всяких проблем. Но в последний миг раздумал. Понимаешь, у меня еще остались сомнения, в отличие от тебя. И больше мне нечего сказать. «Ах, ты раздумал!» Он повторил мои слова спокойно, но на самом деле они его взбесили или окончательно вывели из себя. «Если тем самым я подтолкну ее к войне с нами, мне будет жаль. Посмотрим». «Нет, лучше быть в могиле с тем, кому мы дали мир для нашего покоя, чем эти истязания души». Я был уверен, что даже в гневе он узнает цитату из Макбета. Тупра знал его наизусть, как любой образованный убийца. Он совершил больше убийств, чем я, и это его не тяготило. Издержки профессии. Вот и все. Он воспитывался в окружении гангстеров, братьев Крей, а я нет. Я провел детство и юность в спокойном и цивилизованном районе Чамбери. Только вот они ведут войну не только против нас, Невинсон. Это война против любого человека, против матери с детьми, гуляющей в парке, против старика, идущего с палочкой по улице. И ты не помешал им вести эту войну. Да, и против нас тоже. Но мы-то умеем защитить себя, а обычные люди... Нет, Невинсон, они не умеют. Меня удивило, что он заговорил с пафосом, даже опустился до демагогии, но тупо знал, что делает, и добился своего. Я не нашелся с ответом и лишь повторил. «Посмотрим». «Можешь не сомневаться, если немедленно не принять меры, рано или поздно мы не только посмотрим, но и увидим. Через месяц, через полгода, через год или два, и виной тому будет твоя слабость». Его речь напоминала автоматную очередь, и он имел право так говорить. Я ответил после паузы. «Знаешь, теперь мы можем с уверенностью сказать, что ты ошибся, приехав для встречи со мной в Мадрид, а я ошибся, согласившись на это задание. Но первым ошибся ты». «Да», — ответил он угрюмо, — «тут спорить не о чем. Но ты знаешь, что случится теперь, правда? Я тебя предупреждал». «Знаю, знаю. Только это будет уже на твоей совести, а не на моей. Я же опять выхожу из игры». «Да, Том, ты, разумеется, выходишь из игры». Он повесил трубку. «Я тоже». Вот и все. И я сразу же, пока меня не накрыло волной отчаяния, позвонил директрисе школы, чтобы сообщить, что в сентябре не смогу вернуться к занятиям. Непредвиденные семейные обстоятельства требуют моего присутствия в Мадриде. «Ох, Мигель, как же ты меня подвел!» — запричитала она. Однако, по мнению Тупры, Мигель подвел гораздо больше людей и подвел куда серьезней. Весьма не кстати в голове у меня зазвучали строки из дневника отчаявшегося Река Маличевина. «Если бы я хоть в малой степени догадывался, какую роль сыграет этот мерзавец и сколько мучительных лет он нам принесет, я сделал бы это, не задумываясь. Но я-то обо всем догадывался, мне все убедительно объяснили, однако я позволил себе сомневаться. А еще я, как и Рек Маличевин, утешал себя суеверной мыслью. Все равно толку от этого не было бы никакого, в любом случае никакого. Всевышний уже назначил нам эти страдания. Это было... неправдой, но меня утешало. А затем начался долгий период ожидания. Их было много в моей жизни, как и в жизни Берты, о чем я не забывал, поскольку о Берте не забывал никогда. Хотя в данном случае это никогда, преувеличение и даже ложь. Порой меня слишком затягивали смены ролей и полученные задания, только не в Руане. Последняя мадридская встреча с Бертой явно пошла мне на пользу, и с каждым днем я все чаще возвращался мыслями к нашему разговору. Но не обманывал себя. Мне служили опорой ее образ и отношение к жизни именно потому, что у меня не осталось других привязанностей. Ничего более важного, ничего более ценного. А в таких случаях мы плохо отличаем привязанность от тоски по привязанности, осознанную волю от живой потребности. Это отчасти якорь, а отчасти поплавок. Насколько долгим будет новый период, зависело от действий Эта или Ира, а еще от Тупры и его подручных. Вряд ли он пошлет в Руан постаревшего Блейкстона или идиота Малинью, или громил вроде Пэтмора и Херда, которых я знал в лицо, но главным образом по рассказам. Первый – послушная гора мускулов, второй – тщедушный мужичонка в круглых очках, жестокий тип с очень дурной славой, но обогадили, чтобы убрать со сцены кого угодно. Август я провел в Руане, занимаясь по утрам, как мы и договорились, с детьми Марии Вианы, а днем и вечером вел себя наполовину как прожигатель жизни, наполовину как отшельник. Летом город бурлил, иногда ближе к вечеру я под каким-нибудь предлогом звонил Берти в Сан-Себастьян, и мы вполне по-дружески недолго болтали о всяких пустяках. Возвращение в Мадрид я наметил на конец августа, она же только и сказала: «Вот и хорошо». Командору я велел сообщать мне о появлении в городе любых необычных людей, поскольку он ни минуты не сидел на месте и был вездесущим. «А кого ты называешь необычными?» — спросил он вполне резонно. «Иностранцев, не похожих на туристов, особенно если ходят парой. Испанцев тоже. Если тебе покажется, что они явились с какой-то конкретной целью, а не поглазеть на местные достопримечательности и не напиваться в здешних заведениях, трудно объяснить. А что, тебя кто-то преследует или разыскивает?» «Да вроде бы нет, но будем считать, что преследует. Ты попал в точку». Каждое утро я просыпался в тревоге. Теперь я действительно с нетерпением ожидал очередной номер «Эсперадо», очень быстро просматривая его дурацкие страницы на террасе отеля «Чайльд», открытого в XIX веке, но с хорошим вкусом восстановленного и модернизированного его владельцем, видимо, горячим поклонником Байрона. И хотя случись, что с Марией, Селией или Инесс, об этом местные газеты сообщили бы на первых полосах, я все равно просматривал даже мелкие заметки в поисках каких-нибудь знаков, сам не знаю, каких именно. В Руане было не просто купить английскую прессу, либо она попадала туда с опозданием. Ирландской и вовсе не было, даже в Мадриде она продавалась редко. Я тщательно изучал все испанские газеты. Ира вела себя спокойно, и, судя по всему, тайные переговоры продвигались. Протестантские военизированные формирования проявляли нервозность, однако процесс не тормозили. Это, после убийства Бланка, вызвавшего волну протестов, тоже приутихло и пока от терактов воздерживалось. Центурион был уверен, что затишье временное, что последует новое убийство, но это выжидало, вопреки опасениям Мачимбарены и его неофициального начальства, из Сесета или Министерства внутренних дел. В Мадрид я вернулся 28 августа. Берта с детьми приехала двумя днями раньше, и до тех пор в Руане не произошло ничего плохого. Все три женщины были живы и здоровы. Это, разумеется, мало что значило, но каждый прошедший день я провожал с облегчением. Марию видел по будням у нее в саду, где по-прежнему появлялись Марбек, а иногда и торговец из Кангаса, всегда в каких-то нелепых кедах. Селью я время от времени встречал на улице, и мы останавливались поболтать. В Руане случайно встретиться нетрудно, Инесс мне больше не звонила. Может, что-то вспомнила или что-то заподозрила. Наконец, я позвонил ей сам. Мне придется скоро отсюда уехать. Возникли семейные проблемы, и следующий учебный год я проведу в Мадриде. Знаешь, я надеялся, что мы тогда расстались ненадолго и ждал от тебя звонка, а самому мне не хотелось навязываться. Но теперь было бы неплохо попрощаться, хотя я собираюсь иногда приезжать сюда на выходные. Уже привык к этому городу. И к тебе тоже». Ее голос звучал так же спокойно и искренне, как на утро после несостоявшегося убийства. «Поверь, мне очень жаль, но я действительно весь месяц была страшно занята, работала как проклятая. Ни одного свободного вечера после нашей последней встречи. Я просто мечтала о сентябре, а он уже вот-вот наступит, и сразу все снова успокоится. Но как жаль, как жаль. Когда ты уезжаешь?» 28-го, если ничего не изменится». «Так скоро? Почему ты ничего не сказал мне раньше?» «Проблемы возникли только что. Еще в субботу я не знал, что придется срываться с места. Я не думал, что Инесс станет это обсуждать с директором школы или с Марией Вианой, которым было уже давно известно о моем отъезде». «Что-то действительно серьезное?» «Надеюсь, что нет, но моим родителям уже немало лет. Надо позаботиться о них и быть рядом». «Вот так-то». Оказалось, у Мигеля Центуриона все еще есть родители. Я придумал их по ходу нашего разговора. «Мне искренне жаль, Мигель. Правда жаль. Я ведь тоже к тебе привыкла. Я воспринял ее слова как вежливый ответ на мой комплимент. «Надо отыскать окошко, пока ты еще здесь. Я что-нибудь придумаю и тебе позвоню. 28-го, говоришь?» Разговор выглядел вполне естественно. Пожалуй, даже слишком естественно, особенно если учесть, что дни шли, а Инесса мне так и не позвонила. Не сказала ни «да», ни «нет». А я не хотел настаивать. Мало того, по-прежнему не испытывал желания встречаться с ней. Для меня было удобнее не видеть Инесс и ее не слишком приятного лица, которое недавно я чуть и не превратил в застывшую маску. Навеки вечные. Даже если она этого не знала, мучительно встретиться с тем, кого ты пытался убить. Доведи я дело до конца, ни о какой встрече речь, естественно, не шла бы. Но я сплоховал. Пошел на попятный. И нельзя было скидывать со счета, а я скидывал, что мысленно я это убийство совершил. «Готово, дело свершено», — как сказал Макбет, выполнив задуманное. Как и он, я воспользовался сном своей жертвы или, хуже того, сам усыпил ее. «Я не боюсь покойников и спящих, как нарисованных на полотне, ведь таких проще стереть из памяти. Прежде я был другим, но теперь леди Макбет упрекнула бы меня, как упрекнула своего супруга». «Напрасно сделанное углубляться. Сойдешь с ума. Не падай духом, мой благородный Тан». Несомненно, это одно из следствий того, что я оказался снаружи, после того, как долго был внутри. От этого мы действительно сходим с ума. А еще это невыносимо. Я вернулся в свою квартиру или в свою мансарду на улице Лепанта, расположенную в двух шагах от улицы Павия и от Берты Ислы, моей юношеской любви, неувидаемой юношеской любви. 1 сентября пришлось на понедельник. В этот день, как и было условлено, я вернулся на работу в посольство, которое с незапамятных времен относилось к любым моим отлучкам с невероятным снисхождением. Именно такие преимущества давало пребывание внутри. На протяжении десятилетней и вполне официальное, в отличие от моего нынешнего руанского задания. И хотя я поручил командору немедленно извещать меня о любых переменах или примечательных событиях, особенно если они касались трех названных ему женщин, он получил от меня приличную сумму, вполне достаточную, чтобы поставлять информацию еще целый год. Все равно утром перед работой я непременно шел к Пуэрто дель Соль и покупал в киосках с богатым выбором прессы не только Эсперадо, но и какую-нибудь более мелкую руанскую газету, если она попадала в столицу. Английская, шотландская и ирландская пресса обязательно ждала меня в моем кабинете, и первый час я посвящал быстрому, но внимательному ее просмотру. Весьма скоро это снова взялось за оружие. 5 сентября боевики подложили бомбу под автомобиль полицейского в городе Басауре. Он погиб. Месяц спустя, 13 октября, два террориста расстреляли баскского полицейского, который помешал им подложить бомбу в музей Гугенхайма в Бильбао. 26 часов спустя он скончался в больнице Басурта. Оба убийства не на шутку меня всполошили, но после каждого я вздыхал с относительным облегчением, чувствуя себя при этом жутким эгоистом и невольно думал, прямо скажем, цинично думал, словно скидывая с души тяжкое бремя. По крайней мере, эти убийства не несут на себе печати Магдалены Оруэ, если, конечно, она действительно участвовала в терактах 1987 года, ведь Тупра старался не уточнять, в чем именно состояла ее роль. После попытки теракта в музее Гугенхайма я сильно напрягся. Если бы взрыв произошел, жертв было бы не меньше, чем 10 лет назад. Но Рерисби я спросить уже ничего не мог. Просто не мог, и все. После того нашего резкого и неутешительного для него телефонного разговора он больше не подавал признаков жизни, не снизошел даже до того, чтобы устроить мне встряску, пристыдить, припугнуть или разбередить старую рану. А сам я не решался соваться к нему с вопросами, на которые он все равно не даст ответов. Отныне он, судя по всему, испытывал ко мне бесконечное презрение и ничего не желал обо мне знать. Так прошли август, сентябрь и половина октября, но Тупра своих угроз так и не исполнил. Я не понимал, чего он ждет, потому что мой бывший шеф никогда не бросал слов на ветер. В любом случае, я был этому рад и даже заподозрил, что он затеял своего рода игру, тонкую и давным-давно известную, которая, тем не менее, меня изматывала, устроила мне пытку ожиданием. Единственное противоядие против такой медленно действующей отравы — взять и перестать чего-то ждать, словно с этим делом бесповоротно покончено. Но мне такой способ не был доступен, то есть в данном случае я не мог его применить. Поэтому каждый день со страхом смотрел на первую полосу Эсперады и с не меньшим страхом ждал звонка от командора. В ноябре уволилась из посольства Патриция Перес Нуикс, но мы с ней и так почти не виделись. Она меня избегала, держалась холодно и даже заносчиво, и под конец я уже не вспоминал, что когда-то мы с ней время от времени устраивали свидание у нее дома. Она была молодой, энергичной и четко выполняла приказы. Думаю, ей было невыносимо сознавать, что образ заслуженного ветерана, которым она восхищалась, то есть мой образ, был в ее глазах сброшен с пьедестала. А может, Тупра заразил Пат своим презрением ко мне после проваленного задания. Она, видимо, перебралась в Лондон, чтобы работать вместе с ним в его новом проекте, задуманном несколько лет назад, в котором не было места таким, как я, еще до Руана. За 2-3 дня до отъезда Пат я прямо спросил ее об этом, столкнувшись с ней в коридоре. «Тебя направляют в Лондон? В здание без вывески?» Она сразу поняла, что я имею в виду. «Вот уже несколько месяцев, как такие дела перестали тебя касаться, Том?» Очень сухо ответила она и двинулась дальше, бросив в мою сторону косой взгляд. Я понял, что таков был приказ Тупры, и что я опять, и на сей раз окончательно, оказался снаружи. Окончательно, но с позиции сегодняшнего дня, конечно. В Вольстере еще случались какие-то стычки, однако крупные столкновения прекратились или были отложены. В Испании они будут продолжаться еще много лет, и всего 2 месяца спустя произойдет очередное убийство. 11 декабря в баре «Ируна» выстрелом в голову убьют очередного члена муниципального совета от Народной партии. А 9 января 1998 года в Сараусе другого члена той же партии бомбу подложат под его автомобиль. Но и в этих терактах я не видел руки Мэдди О'Ди, поскольку никаких оснований для выводов о ее к ним причастности не было. Так, во всяком случае, казалось мне, хотя и непонятно почему. Следующий жестокий теракт случился 30 января в Севилье. Целью опять стал член городского совета. Я запомнил его имя. Альберто Хименес Бессериль. Ему стреляли в спину. Вечером, когда он вместе со своей женой Асенсион возвращался из ресторана. Ей тоже выстрелили в спину. Ни он, ни она не ждали нападения. Они шли пешком. Их имена мне запомнились именно потому, что погибла еще и женщина. Это не прекратило своих атак. Нет, не прекратило. На нее ничего не действовало, да и вряд ли что-то могло подействовать. Правильным решением подражают редко, например, такому, как Белфастское соглашение, подписанное 10 апреля, ведь оно вроде бы положило конец противостоянию, в результате которого погибло с обеих сторон более 3000 человек. 6 мая 1998 года в Памплоне расстреляли сидевшего в своем автомобиле члена городского совета от Союза народа Навары, и всего 2 дня спустя, словно желая наверстать упущенное, в Витории застрелили отставного подпоручика гражданской гвардии. В Рентерии 25 июня убили еще кого-то. Всех вспомнить просто невозможно, жертв оказалось слишком много, хотя значительно меньше, чем в 80-е, когда за календарный год случалось погибало до 90 человек. Как и все испанцы, я возмущался терактами, которые это устраивало после восстановления демократии и объявления амнистии членам организации, и считал, что они никогда не прекратятся. Но личные обстоятельства неизбежно влияют на оценку событий, смягчая или усугубляя наши выводы. Я не верил, что Инесс Марсан так или иначе могла участвовать в убийствах, совершенных после моего отъезда из Руана, и утешал себя тем, словно утешать не слишком здесь подходит, но мысль моя, надеюсь, понятна, что ни одного из них я бы не предотвратил, если бы удержал ее голову под водой столько минут, сколько было нужно, 3, 4 или для надежности даже 5. Убийцы все равно расправились бы со своими жертвами в Басауре, Бильбао, Ируне, Сараусе, Севилье, Памплоне, Витории и Рентерии. Как бы я ни поступил тогда, эти люди все равно бы погибли. Бандиты из ЭТО убили 343 человека, и это только гражданских лиц. Только гражданских. В Мадриде, втором месте после страны басков по числу жертв, они убили 101 человека, уже в эпоху демократии. А погибших при диктатуре мы привыкли считать отдельно. Не знаю, правильно это или нет. К тому же меня успокаивало, что Инесс продолжала управлять своим рестораном, хотя приказы можно отдавать и на расстоянии. Но успокаивало лишь до 30 мая, поскольку на следующий день, в воскресенье, мне неожиданно позвонил командор. А несколько часов спустя раздался еще более неожиданный звонок. От Тупры, Ририсби, Дандеса, Надкомба, Оксенхэма и Льюра, Я никогда точно не знал, который из них выходит со мной на связь. Пожалуй, он и сам этого не знал. «Прости, я помню, что сегодня воскресенье», — сказал мне командор. Когда мы с ним виделись в последний раз, он по-прежнему ходил весь в коже и с вьющимися бачками, как у Стивена Стилза, и продолжал подражать гангстерам из вестернов, а на предплечье сделал татуировку, совершенно идиотическую и непотребную. «Но тут у нас кое-что произошло, кое-что серьезное, о чем ты наверняка захочешь узнать». «Что именно?» — спросил я, мгновенно впадая в тоску и боясь услышать, что обнаружен труп одной из женщин, или даже двух. «Вчера перестал работать ресторан «Ла Деманда», — ответил он. «А сегодня он не открылся, там висит объявление. Закрыто в связи со сменой владельца. Инесс вроде как продала его, никому не сказав ни слова, и ночью исчезла, буквально испарилась. Еще вчера днем работала, как обычно, и вечером ушла домой. Завтра новости наверняка появятся в Эсперадо. Все в шоке, в том числе и работники ресторана. А ведь кто-то должен был там побывать ночью, когда они уже разошлись по домам, чтобы повесить объявление». «Для тебя это тоже было неожиданностью? Она тебя ни о чем не предупредила? И сам ты ни о чем не догадывался? Никаких намеков? Никто тебе ничего не шепнул? Ты ведь всегда все знаешь». «Знаю-то я знаю, и, прямо скажем, много всего знаю», — подтвердил он. «Но тут ноль. Эта свинья даже не простилась со мной, ведь сколько лет! Ее словно земля проглотила, и никто ничего не заподозрил. Все провернуло втихаря, да именно что тайком». «А известно, кому продан ресторан? Покупатель-то должен был быть в курсе дела?» «Нет, пока неизвестно. Какие-то слухи уже, конечно, поползли, сам знаешь, как это бывает. К тому же сегодня воскресенье, ну и нет никакой возможности что-то выяснить из надежных источников. В мэрии на звонки не отвечают. Говорят, она все сделала через посредников, через какую-то фирму. Флорентин со временем до чего-нибудь докопается, от него ничего не ускользнет». Он страшно разозлился. Новость застала его врасплох. Как обухом по голове или еще по какой части тела? Но пока нет ни одной зацепки, только слухи. Говорят, она и квартиру тоже продала. Квартира ведь ей принадлежала. Об этом я успел позабыть, хотя такие сведения имелись в переданной мне информации. «Если это правда», — добавил командор чуть ли не с отчаянием, — «то она пропала с концами». Его реакция могла объясняться потерей постоянной клиентки, а могла и обманутыми чувствами. «Ладно, раз ты просил сообщать обо всех переменах, эта история серьезная, ее ресторан, без него город уже трудно себе представить». «Спасибо, ты все сделал правильно. Если узнаешь что-нибудь еще, сразу сообщи. Значит, никто не знает, куда она уехала и где может сейчас находиться». «Нет, Центурион, кто же это может знать?» Для всех в Руане я по-прежнему был Центурионом, и эта история Центуриону совсем не понравилась. Более того, она его напрягла и сильно расстроила. В голове роились совершенно нелепые версии. А вдруг Инесс позвонил отец ее дочке и сказал, что девочка при смерти, поэтому мать пулей умчалась. Куда-то туда, к ним. Такое объяснение звучало совсем глупо. Я ведь даже сомневался, что эта дочка вообще существует. А кроме того, никто не способен провернуть продажу ресторана и квартиры в считанные часы. Все это выглядело крайне неприятно. Воскресный день был испорчен. Я взялся читать какой-то роман, потом что-то еще. Смысл до меня не доходил. Включил телевизор с тем же результатом. Настроение у меня было хуже некуда, когда ближе к вечеру зазвонил телефон. С командором мы разговаривали примерно в полдень или даже в час дня. Я услышал слишком хорошо знакомый мне голос «Тупры». Из первой фразы он заговорил едким и оскорбительным тоном. «Ну что там? Прими мои поздравления. Ты, думаю, уже слышал эту расчудесную новость?» Казалось, наш последний разговор состоялся позавчера, а не 10 месяцев назад. Тупра обошелся без всякого вступления, даже без обычного «привет», хотя, если рассудить, и не принято приветствовать того, кому ты намерен нанести удар. «Привет, Берти. Добрый вечер. А сам-то откуда уже знаешь об этом? Можно поинтересоваться?» «Можешь поинтересоваться, а можешь и сам догадаться. Джордж рвет и мечет, и не без причины. Мэдди Уди была у нас в руках, и мы ее упустили. Теперь непонятно, где эту даму искать. Годы ушли на то, чтобы ее обнаружить, установить личность, и все псу под хвост. Остается только еще раз поздравить тебя, Том». Я не мог сдержаться и ответил в том же тоне. «Вас с Джорджем тоже есть с чем поздравить. Насколько помню, у тебя были вполне конкретные планы. Так? Я уехал из Руана 8 месяцев назад, и, как мне известно, все 3 женщины были живы и здоровы. А ведь ты вынес им окончательный приговор. Неужели дрогнула рука?» «Послушай, я не могу заниматься только вашим проклятым Руаном, тратить на него все свое время. У меня здесь есть дела и поважнее. К тому же не было никакого смысла ликвидировать двух других, коль скоро они точно не представляют опасности. Мы ведь не убийцы. И не мафия, не террористы, которым без разницы, сколько человек положить, одного или сотню. И ты это знаешь не хуже меня». Мой резкий ответ его задел. Он перешел к защите. Я воспользовался этим и продолжал наступать, так как его звонок после очень долгого перерыва был ударом по яйцам, если называть вещи своими именами. «Айнес, раз уж ты был абсолютно уверен, если она — это она, что, впрочем, еще не доказано, то, выходит, не я один ее прошляпил». Но он решительно не желал быть включенным в число тех, кто провалил дело. «Ко мне обратились за помощью, и я ее оказал. Я послал туда тебя, а ты лопухнулся. И я от этой истории отошел, оставил в руках Джорджа. На все требуется свое время. А ты самым позорным образом пустил в трубу то время, которое мы тебе дали. Пришлось начинать с самого начала, или ты до сих пор считаешь, что она не догадалась о твоей попытке утопить ее и не стала вести себя осторожней? Думаю, Джордж просто ждал подходящего повода, ждал, пока она как-нибудь шевельнется». Вот она и шевельнулась. Не слишком ли долго он ждал, а? Было нелегко заставить Тупру промолчать, но на сей раз он молчал несколько секунд. Я сменил тон. «Кроме того, продажа ресторана еще мало что проясняет. Это, насколько мне известно, не преступление. Люди часто что-то делают тайком и по тысяче разных причин. Не знаю. Должен, конечно, признать, что выглядит ее поведение хреново. Но Джордж — крупный игрок, и нам не стоит торопиться с выводами. Неужели нельзя проследить, куда она подевалась? Существует ведь и регистрация пассажиров и так далее». Теперь и он заговорил примирительно. «Они все проверяют, но это вряд ли поможет. Она наверняка уже сменила имя, а нового никто не знает». «В ее квартире я не обнаружил других паспортов». «Она и не стала бы хранить их дома, скорее всего, лежали в банковской ячейке, от которой имелся один единственный ключ, только у нее самой. Завтра они этим займутся. Если она улетела в Мадрид рано утром, то сейчас уже может быть в Бостоне, Филадельфии или Нью-Йорке, или движется к Сан-Франциско, имея в руках безупречный американский паспорт. В Америке хорошо относятся к европейским террористам. Там жива латентная ненависть к Европе, в первую очередь к вам и к нам. Они не могут простить, что обязаны нам тем, чем стали, как всем хорошим, так и всем не очень хорошим. Там террористов стараются понять, оправдать и поддержать, особенно если речь идет об ирландцах. Ты обратил внимание на то, что «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост» и другие уважаемые газеты почти никогда не называют членов ЭТО террористами? Только сепаратистами, баскскими националистами и так далее. Но с еще большей симпатией относятся к ИРА. У Мэдди Оди наверняка найдется там достаточно богатых друзей. Да и бедных тоже, можешь не сомневаться. А не подалась ли она в Ольстер? Знаешь, пока еще нет окончательных, то есть официальных итогов, но на сегодняшний день 71% северных ирландцев высказались на референдуме за соглашение. Это и протестанты, и католики. Люди многое пережили за последние 30 лет и не хотят больше крови. А в следующем месяце пройдут выборы. По-моему, там ей сейчас делать нечего. Хотя, кто знает, все возможно. Теперь все возможно. Благодаря тебе. Какое-то время мы разговаривали вполне нормально, а ведь на протяжении многих лет только нормально и разговаривали, вместе что-то анализировали и разрабатывали планы, но под конец он снова завелся. На сей раз я попробовал обернуть его слова в шутку и не стал спорить. Если она позволила погрузить себя в воду, будучи в сознании или в полубессознательном состоянии, то речь идет о человеке более чем хладнокровном. Правда? Но такая кровь бывает только у вампиров и уж точно не у людей. Тупра снова заговорил язвительно. «Или она знала тебя лучше, чем сам ты себя знаешь. Некоторые женщины наделены таким даром. Они сразу понимают, на что мужчина способен, а на что нет. То есть физически, особенно если успели с ним переспать. У Пат такой дар есть, и она меня предупреждала. Сказала, что в экстремальной ситуации ты сдуешься и дашь задний ход». Я решил не комментировать его последние слова. Пат, болтливая дура, и на самом деле все еще оставалась никем. Вот уж никогда не замечал, чтобы Инесса Марсан интересовалась мной как личностью. «Именно у таких женщин чутье острее, Том Невинсон. У тех, что притворяются рассеянными и делают вид, будто мало на что обращают внимание. А сами фиксируют даже мелкие детали и закладывают сведения в особый отдел своего изощренного и воспаленного ума. Еще одна вещь, Берти. Сегодня ты мне обязан ответить. каким было участие Мэддио Ди в терактах в Гиперкоре и Доме Казарме. Ты мне этого так и не объяснил». «А что это сейчас для тебя меняет? Ну ладно, логистика, организация, особенно сбор денег, финансирование. Деньги — очень важная часть работы. Террористы должны на что-то существовать, на что-то покупать оружие и все прочее. Грабежи, вымогательства и выкупы за похищенных дают не так уж много». Наш разговор состоялся в воскресенье 31 мая 1998 года. Была Пятидесятница, а этот день я всегда считал своим личным праздником. Из-за таланта к языкам, который определил мою судьбу, и день за днем, ночью за ночью подводил к нынешней дате. Теперь мне оставалось только ждать, как всегда, ждать, чтобы ничего не произошло в мире, в моих мирах, по вине Магдалены Оре. Пытка ожиданием. Да, именно так. Кто может избежать ожидания?